и заканчивается молвью. Она составляет из стихов стихотворные циклы, дает названия стихам, которые ранее шли без названий. Ее смущают отдельные строки, строфы, слова в уже давно написанных, готовых стихах. Даже пунктуацию она меняет, пытаясь добиться большей точности и выразительности. Сомнение к первой части книги. И запятая, наконец запятая, чтоб было всем известно, тире. И запятая, наконец, тире, чтоб было всем известно, восклицательный знак, тире. Второе. В край воздыханий молчаливых, целований молчаливых. Шестое. Не ты ль серебряным хвостом, запуталась хвостом? Седьмое. И стон стоит вдоль всей земли, встает. Двадцатое. И в каждом цветке неповинном, придорожном. И прочее, прочее. Любопытно, по отрывочным октябрьским записям из тетради Марины Ивановны можно проследить, как поселяется в ней тот внутренний редактор, о котором потом напишет Твардовский. Тот самый внутренний редактор, который живет в каждом из нас, кто не желает допускать, чтобы казенное перо гуляло по страницам его книги, вымарывая, сокращая или вписывая за него, предпочитая это делать своей рукой, самоцензуровать и самоудушать себя. И несмотря на великую свою неприязнь к веку, ко времени, в которое ей приходится существовать, на презрение свое к этому времени, на нежелание подчиняться законам его и суетности его быстротекущих дней, Марина Ивановна умеет все же по-деловому ориентироваться и в этом времени, в этих днях. Между прочим, этот внутренний редактор приступает к исполнению своих обязанностей уже тогда, в Голицыно зимой, когда Марина Ивановна получила свою книгу «После России» от Тагера и прочла ее заново, взглянув теперь на свои стихи с точки зрения возможности издать их здесь, в Москве. И не без издевки она говорила об этой своей книге, что она совершенно негодная. В ней и есть только несколько терпимых страниц. Правда, это ей потом не помешает включить в один из первоначальных вариантов своего сборника 1940 года чуть ли не все стихи из этой книги. Поэт в ней побеждает. Но иначе она и не смогла бы составить сборник. Марина Ивановна с самого начала не верит, что книга ее стихов в гослит-издате будет издана. Но ей очень нужно, чтобы книга была издана. Ей это крайне необходимо. Книга поможет как-то узаконить шаткость и неопределенность ее положения в советском обществе и облегчит дальнейшее существование ее и сына. И она очень старается сделать книгу такой, чтобы она все же могла быть издана, чтобы была хотя бы видимость того, как надо. Так, например, она думает, не замаскировать ли стихотворение «Бог», изменив название. Очень хотелось бы стихи «Бог» два последние. Что, если назвать «Рок» или «Гермес»? Какая ерунда! Или «Зевес»? Стихи к Пушкину. Первое. «Бич жандармов» не пойдет. Писала раньше о стихах к Пушкину. Страшно резкие, страшно вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие и все имеющие обратное канону. Опасные стихи. Они — мой поэта единоличный вызов, лицемером тогда и теперь. Она уделяет особое внимание и особенно много работает над стихотворением, посвященным Сергею Яковлевичу. «Писала я на аспидной доске и на листочков вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, на собственной руке и на стволах березовых, и, чтобы всем понятней, на облаках и на морских валах,